Счастье еще, что остался жив. Состояние его серьезное. Хрупкость костей, — пояснила она. Вторую новость Сельма не имела оснований связывать с первой и сообщил ее отдельно, повествуя о теплом приеме, который ей оказали и жильцы, и персонал. Это ее прямо растрогало. Нет, что ни говорите, в мире еще есть доброта. Короче, в начале второго Бенно Гамбургер и Гермиона Перльмутер прошли мимо ее окна к выходной двери, даже не взглянув в ее сторону и не отметившись. Оба были мрачнее тучи. Он крепко держал ее повыше локтя, и они шли решительным шагом. Сельма постучала по стеклу, но они не обратили на нее внимания. Чего только люди себе не позволяют. Они же знают правила. Она была побежала за ними, но с больной спиной и прочим, пока добежала до двери, их уже не было, и от тротуара отъезжал длинный серый лимузин. «Вообразите только!» — Сельма хмыкнула. «Даже не поняли, что я вернулась!» Покушение на жизнь Липшица. Гамбургер удрал с подружкой. «О, Джамба, что ты натворил?» Мир по-прежнему полон сюрпризов. Старые аналогии остаются в силе. «Я — малый мир, созданный как клубок», — сказал английский поэт. «Вот так. И между макрокосмом и микрокосмом стоит Эмма Лазарус, сотрясаемая теми же страстями, которые швыряют океан на берег, разделяют народы и рождают конфликты в человеческой душе. А сюрприз — лишь дефект восприятия, близорукость существования, которая, подобно Эдипу, бежит от беды только для того, чтобы угодить в нее, которая видит, как его добро обращается в зло, а зло его — в добро». В этом смысле метафорой цели будет не ветвистое дерево, а скорее паутина, бесконечно сложная и абсолютно гармоничная. И мы, трепыхаясь в ней, не можем охватить взглядом целого, потому что запутались в части. А паук? Он, я думаю, время, которое сперва захватывает нас и, в конце концов, пожирает. Этим и им подобным печальным мыслям предавался я бессонной ночью после того, как мой недруг был поражен моим другом, а мой друг бежал от когтей мстительных фурий. Нынче утром дождь лил, как из ведра. На доске объявлений в вестибюле была краткая записка: «Репетиции отменяются до особого уведомления». Когда я пришел в столовую завтракать, мне показалось, что голоса на мгновение стихли. Я почувствовал себя центром всеобщего внимания. Мадам Давидович демонстративно повернулась ко мне спиной. Но вскоре щебет возобновился. Все говорили о Липшице и об угрозе спектаклю. За моим столом сидела только сеньора Краускопф и Гусман.